Доброй ночи. Вот и закончился наш относительно небольшой перерыв. И снова программа «Серебряные нити» в прямом эфире. И снова у нас сложная и непонятная тема для разговора. Сегодня в эфире «Радио России» мы первый раз говорим о загадочном слове «гипноз». У микрофона, как всегда, ведущий программы доктор Александр Данилин. И, как всегда, мы ждем ваших звонков по телефону 250-07-01. Мы возобновляем в прямом эфире программу «Серебряные нити». И снова ожидаем ваших звонков по привычному телефону нашего прямого эфира. 250-07-01. Этот телефон, по которому вы можете рассказывать свои истории, рекомендовать друг другу и нам свои собственные радиотаблетки, задавать вопросы и просто делиться воспоминаниями. Ну и, конечно, просто заявлять о себе, говорить: вот он я, человек, который слушает вашу программу в прямом эфире. Добрый вечер всем. Тема разговора у нас действительно непростая. Отсюда, наверное, и сказка, которую мне хочется рассказать, тоже непроста. Впрочем, наверное, она так же многосмысленна, как все рассказочные истории, которые мы слушали раньше. Говорят, что однажды пастух, который пас большие отары овец где-то высоко в горах, очень устал от того, что овцы постоянно отбивались от стада и пропадали. Он устал терять овец. И решил посоветоваться с мудрецом, отшельником, который жил где-то еще выше, на склонах гор над пастбищами, как и положено отшельнику, в глубокой и холодной пещере. Пастух пришел к нему и сказал: «Скажи мне, о мудрейший, что мне делать для того, чтобы овцы мои перестали отбиваться от стада и теряться?» «Чего может быть проще?» — рявкнул отшельник, недовольный тем, что его отвлекли от его размышлений. «Заведи собак. Вон, в соседней пещере пасутся дикие собаки. Возьми их, обучи сторожить овец, они будут тебе благодарны, и овцы не будут отбиваться от стада». И действительно, через некоторое время пастух обучил собак, собаки сторожили овец, и им даже не надо было предпринимать какие-то действия, чтобы овцы не отбивались от стада. Собаки просто смотрели на них и грозно рычали. И овец охватывал такой страх, что они мирно держались, сбившись в одну единую кучку. Но наступила другая беда, потому что в один прекрасный момент овцы стали пропадать снова, поскольку собаки, тогда, когда им хотелось свежего мяса, просто, отнюдь не спрашивая разрешения у хозяина, брали одну овцу и сгрызали ее насмерть. И хозяин, пастух, стал замечать, что таких пропавших овец снова становится все больше и больше. И тогда он снова пошел к отшельнику жаловаться на жизнь. И отшельник тяжело вздохнул и спустился со своей пещеры вместе с пастухом на пастбище. На пастбище он встал на четвереньки и проговорил овцам на чисто овечьем языке: «О, овцы, овцы! Я пришел спасти вас и освободить. Знайте, овцы, что как только я подниму руки над отарой, каждая из вас станет абсолютно свободной, и ее жизнь станет абсолютно счастливой и безопасной. С этого момента, овцы, каждая из вас будет чувствовать себя свободной, а жизнь свою безопасной. Из каждой из вас абсолютно ничего не сможет случиться. С этими овечьими словами мудрец распростер руки над отарой, овцы задрожали и упали на колени на мгновение, а потом поднялись, и каждая из них почувствовала себя свободной. Отшельник ушел, а овцы действительно перестали отбиваться от отары. Зачем теперь им это было делать? Ведь каждая из них чувствовала себя свободной и всем организмом ощущала, что с ней лично ничего случиться не может. Происходило это по одной простой причине. Каждая из них это чувствовала. И даже тогда, когда приходили люди, брали одну из овец и резали ее, другая, которая стояла рядом, абсолютно не волновалась, потому что она знала, что даже если с ее подругой по стаду что-то происходит, то с ней лично абсолютно ничего не может случиться, потому что она-то, любимая, как раз абсолютно свободна. Что проделал пастух в этой ситуации? Со своей, отшельник. Что проделал отшельник с отарой овец? Говоря современным языком, он провел вполне удачный сеанс гипноза. Он изменил настроение овец. И они, похоже, перестали чувствовать опасность. Но вот что интересно. История эта не только про этот гипноз. Она еще и про совершенно другой вид гипноза, который использовали в самом начале истории собаки. Помните? Ведь им достаточно было всего-навсего прорычать, чтобы все овцы почувствовали себя в страхе и побоялись уходить из стада. Так вот, мне кажется, что мы здорово путаемся в самом понятии гипноз. Потому что мы имеем в виду какие-то очень и очень разные процессы, направленные на совершенно разные стороны овечьей, в смысле человечьей натуры. И это очень хорошо чувствуется из тех ваших вопросов, которые звучали до эфира. Вот, например, один из них. У меня очень большая просьба и вопрос к Александру. Можно ли гипнозом помочь молодому человеку, который увлекается игровыми автоматами и играет в казино? Изредка, но как будто есть необходимость какая-то. Маргарита Ивановна, еще хочу спросить. Скажите, помогает вот молодому человеку, который увлекается казино и игровыми автоматами, отсчитывание? Если это вы в силах ответить, ответьте, пожалуйста. Простите, очень благодарна. Вот видите, как интересно. Наверное, в вопросе Маргариты Ивановны отчетливо путаются два понятия, точно так же, как они путаются, на мой взгляд, в истории, которую я только что рассказал. Мне кажется, что вопрос этот на самом деле задан не про гипноз, который в действительности вот уже полторы сотни лет считается одной из врачебных манипуляций, причем манипуляций для психотерапевта, в общем-то, достаточно стандартных. А Маргарита Ивановна на самом деле и в первой, и во второй части своего вопроса имеет в виду некоторое колдовство. И вот почему. Ну, во-первых, никакому человеку нельзя помочь гипнозом. А человек может попытаться помочь себе с помощью гипноза. Потому что погрузить человека в гипноз насильно, слава богу, практически невозможно. В тот гипноз, в тот строго медицинский термин, который мы имеем в виду, Собаки, которые рычали вокруг стада, на самом деле никак не организовывали гипноз. Они не проводили медицинской манипуляции. Обратите внимание, овцы даже не знали, что собаки могут их есть первое время, но боялись все равно. Это некое внушение страха, но к гипнозу на самом деле это не имеет ни малейшего отношения. Точно так же молодой человек может попробовать избавить себя от некой навязчивой привычки, которая ему мешает, использовав в кабинете врача гипноз. Но врач ни по радио, ни при непосредственном контакте с человеком ничего не может с ним сделать, если он этого не хочет. Может быть, это первое и главное, что нужно знать о самом слове гипноз. Второе, по поводу гипноза и отчитки. Вот посмотрите, Маргарита Ивановна как-то вольно или невольно, да, ну, просто потому что это один вопрос звучит, она чувствует в этом некую внутреннюю связь. Вот отчитка – это как бы что-то такое, почти равное гипнозу, такое же магическое. На самом деле, отчитка, как некоторая религиозная процедура, она подразумевает все-таки наличие некоторой сущностной силы, некой отдельной сущности, да, которую мы называем бесом. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что бесы успели завестись в отечественных игровых автоматах. С моей точки зрения, бес сидит внутри человека, поэтому, как мне кажется, отчитывать там нечего. Или есть чего, если ваш родственник является искренне и истинно верующим христианином. Но тогда он и так не будет ходить играть в игровые автоматы, и ему будет понятно, почему этого нельзя делать. Поэтому я бы ответил на ваш вопрос так: и не отчитка, и не гипноз в этом случае помочь не могут. Может помочь понимание молодым человеком того, что он, что ему мешает в этой жизни и от чего в этой жизни нужно избавляться. Если он это сможет понять, помочь ему может очень многое, в том числе и гипноз. И вот для того, чтобы не путаться в этих двух понятиях, я хочу сказать пару слов о том, что существует, наверное, два вида, если хотите, два уровня существования самого слова гипноз. Во-первых, это сон, лечебный сон. Наверное, не стоит даже объяснять, что в древнегреческой мифологии гипноз – это бог сна. И что гипнозом называется лечебный сон, который сопровождается так называемым рапортом. То есть полным открытием души спящего навстречу словам и тексту, который произносит врач. Врач специально погружает человека в сон с помощью не очень сложных приемов на самом деле. Человек засыпает и в этом сне выполняет определенный набор указаний врача. Набор этот на самом деле, сразу хочу оговориться, ограничен. Уже более сотни лет назад было доказано, что под гипнозом нельзя изнасиловать пациентку, что под гипнозом нельзя заставить человека никого убивать и вообще нельзя заставить совершать никаких преступлений, противоестественных для личности. В таком глубоком состоянии сна и в таком глубоком состоянии подчинения под гипнозом можно только помогать человеку, да? Или заставлять его переживать некоторый опыт, вызывать в нем какие-то воспоминания. И более того, все следы такого внушения пройдут достаточно быстро. Практически, ну, с некоторыми поправками, но в течение суток все то, что врач внушит под гипнозом, через некоторое время уйдет. Возможно, мы сегодня немножечко путаем гипноз и магию и побаиваемся этого слова. потому что сегодня этим, в значение этого слова, кроме лечебного сна, вошли разные всякие формы и виды специфического внушения наяву. На самом деле под гипнозом мы понимаем практически любой вид общения, при котором один человек или несколько человек, врач ли это, гипнотизер, жена, муж, учитель, используют некоторые движения, интонации или жесты, которые, вот если вам это действительно интересно, послушайте меня внимательно, которые вызывают или пробуждают внутри другого человека переживания, которые этот человек чувствует и ощущает как некую реальность. Вот если вы в наших тренингах были в реальности волшебного города, значит, вы переживали некоторое состояние гипноза. Но, и вы это понимаете, и я к этому стремлюсь, в любой момент вы могли из этого состояния выйти. Это состояние, в общем, на самом деле всегда добровольное. Это вы тратите некоторые усилия вместе со мной для того, чтобы почувствовать те переживания, о которых мы говорим, как некую реальность. Ну и более того, в действительности такого гипноза существует почти неограниченное количество. Ну вот, например, я попробую сейчас ввести в вас гипноз одной, как я надеюсь, знакомой всем мелодией. Вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. И бьется сердце, взятое в их плен. Я нездаром ставлю вот эту вот песенку с знаменитого когда-то легендарного диска Давида Тухманова для того, чтобы продемонстрировать гипноз. Это, возможно, не самая гипнотическая песня. Однако для нашего поколения этот диск имеет строго определенное значение. Если вы вместе с нами в этой программе слушали музыку, то, наверное, обратили внимание на то, что каждая музыка, в которую мы погружаемся, а музыка — это практически всегда гипнотический транс, несет за собой целый пакет, набор каких-то определенных воспоминаний. И когда я вдруг после огромного перерыва ставлю эту мелодию Тухманова, я погружаюсь в какой-то определенный период своей жизни. Я чувствую запахи этого периода. Я чувствую ту любовь, которую я испытывал. Я чувствую ту тревогу, которая тогда помещалась в моей душе, поскольку эта музыка – знак какого-то определенного куска времени в 70-х годах. Для меня, тогда подростка, конечно, куска времени очень значимого. Я думаю, что очень многие наши слушатели со мной согласятся, хотя у каждого из них это вызовет к жизни целый кусок воспоминаний. Я все время вспоминаю, как однажды я сидел в кафе и разговаривал с дамой. И внезапно к столу подошла большая полная женщина, другая женщина, которая задала какой-то вопрос. И я вдруг почувствовал себя нехорошо. Я как будто уплыл куда-то и увидел перед собой свою тетушку, которая давно уже живет в другой стране, и которая мне маленькому казалась огромной такой и подавляющей. Я даже увидел вот это платье в горошек, которое как бы тогда в моем детстве так любила эта моя тетушка. Конечно, спустя мгновение я встряхнул головой, и это как реальность, наплывшее воспоминание, исчезло куда-то. Но для того, чтобы оно появилось, было достаточно всего-навсего запаха. Запаха, который очень напоминал мне запах духов моей тетушки, запаха моего детства. И этого знака было достаточно для того, чтобы я уплыл в свои воспоминания как реальность, несмотря на то, что рядом со мной сидела дама, которая в тот момент интересовала меня гораздо больше, чем все мои воспоминания вместе взятые. И это некая совершенно другая форма гипноза, форма гипноза, которая сейчас описывается обычно под словосочетанием «новый гипноз». И это гипноз, связанный с нашей ассоциативной памятью, и это тот гипноз, которым пользуются реклама, средства массовой информации, немногое другое, о чем мы в наших передачах уже говорили. Это гипноз, который использует мои знаки и символы для того, чтобы указать мне направление изменений. Гипноз гораздо более сложный, чем традиционный лечебный сон, но зато и гораздо более эффективный, потому что, да, когда подошла ко мне дама в кафе, я пребывал в абсолютно ясном сознании, а ни в каком не в гипнотическом сне. Извините, пожалуйста, я заговорился я потому, что считал, что сегодня идет в это время, сейчас как раз идет матч по футболу между Россией и Португалией, и нам в результате никто не позвонит. Но оказалось, что уже есть довольно много звонков. Лариса, доброй ночи, мы вас слушаем. Есть Лариса в эфире? Давайте попробуем. Ларису пока найти не можем. Давайте попробуем Светлану. Светлана, доброй ночи, вы нас слышите еще? Светлана. Что-то у нас со связью. Доброй ночи. Доброй ночи. А кто это? Алло. Да-да, доброй ночи. Я прошу прощения, как вас зовут? Доброй ночи. Как доброй вас... ночи, это Светлана. Ага, да, Светлана, мы вас слушаем. Я хочу низкий поклон вам и огромное спасибо. Благодаря вашим занятиям я избавилась от дерматита. А вчерашнее занятие помогло мне решить очень важную проблему, которую я сегодня осуществила. Низкий вам поклон. Я вообще читала и Луизу Хей, и Сильвию, ну, я интересуюсь этим вопросом, но ваше занятие – это что-то необыкновенное. Будьте здоровы, и огромное вам спасибо, и низкий поклон. И, как, и хочу, чтобы долго-долго ваши занятия продолжались. Спасибо вам. Спасибо вам, Светлана, но самое главное все-таки для меня это в том, я, наверное, так вас понял, что самое главное, что что-то удалось осуществить здесь, в этой реальности, а не в волшебном городе. И так бывает всегда, когда люди действительно искренне двигаются и начинают доверять своему воображению. Спасибо, Светлана. Такой вот ужасно неожиданный, но очень приятный отзыв. У нас не нашлись Лариса и Надежда? Ларис, доброй ночи, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да-да. Здравствуйте. Я хотела бы вас поблагодарить. Я сама медик тоже, фельдшер. Вот, и я хотела бы поблагодарить вас за эти сказочные города. Мне, например, помогло излечить боли в спине. Вот я хотела бы даже спросить в связи, и поблагодарить, и спросить, могу ли я дофантазировать сказочные города? Ну, например, какие-то храмы, какие мне бы еще хотелось, от каких-то болезней или кому-то что-то. Или вот, ну, в частности, вот я не нахожусь не в той благоприятной ситуации. У меня сын зависим от алкоголя. Могу ли я сына туда привести мысленно? Или представить, что он сам туда идет, и там существует храм, допустим, или какое-то другое здание, где бы он мог излечиться? Может быть, это тоже гипноз своего рода? Ларис. Почему я, мама, не могу, допустим, это сделать? В принципе, мне кажется, я мало. Значит, вы слушали не весь цикл. Ну, во-первых, я хочу сказать, да, что я уже только не помню по дням, но в какой-то из новых передач, вот, которые не повторялись, а которые звучали новые, две последние передачи про волшебный город, там была такая техника, да, внутреннего разговора. Вот когда вы приходите в волшебном городе, в специальный храм, в котором вы можете разговаривать со своими близкими. Я вас уверяю, что иногда такое послание оказывается гораздо... В смысле, извините, пожалуйста, в смысле отдачи. Не желая себе ничего. Это занятие, да, вы имеете в виду? Нет, это был тогда торговый центр, да, вот вы имеете в виду. А я имею в виду храм мудрости, да, со специальными кабинами, в котором мы можем сказать особенно трудные слова нашим близким. Там есть просто, вы можете, отвечаю на ваш вопрос, во-первых, вы можете дофантазировать, потому что это не мой волшебный город, это ваш волшебный город. И я этот волшебный город представить себе не могу. Я могу указать направление, которые есть в моем волшебном городе, а ваш волшебный город может оказаться совершенно другим. И в этом, преимущество нового гипноза, да? По той простой причине преимущество нового гипноза, что в нем вы можете двигаться дальше, чем вас проводит туда специалист. Поскольку это открывает ваши возможности, а не навязывает вам мои. Я совершенно не хочу этого делать, я показываю пути. Поэтому, первое, вы можете найти там, в любом храме, кабину, в котором там, внутри волшебного города, вы можете вызвать сына и поговорить с ним. И очень часто это помогает. Второе, ну, конечно, вы можете привести его туда, конечно, вы ему можете все это рассказать, конечно, он может слушать наши с вами передачи. Конечно. И еще вот так, поскольку это ведь и есть направление своего желания, правда? Волшебный город — это такой посредник, в котором мы можем оформить наши желания и превратить их в действительность. Это такое, вот если хотите, гипнотическое оформление, это такой запах духов тетушки, да, о котором я только что говорил, который запускает ваш внутренний механизм, с помощью которого вы можете изменить Вселенную. Я еще хочу ответить очень кратко, Ларис, на ваш вопрос по здоровью. Вот, значит, сейчас мы эту неделю и следующую на тренингах по вторникам и четвергам поговорим об уверенности в себе, а потом я хочу дать, так как лето, всем хочется как-то, ну, поближе познакомиться со своим телом, я хочу дать специальную такую отдельную программу упражнений, направленную на то, чтобы научиться лечить собственные болезни. Поэтому вот, да, вот сейчас эта неделя закончится, потом следующая, а потом уже в июле мы поговорим, будет специальный цикл такой тренинговый, направленный на лечение разных и порой очень сложных заболеваний. Что вы еще хотели спросить? Я хотела спросить, что порой вот я засыпаю, как бы говоря, ну, ложась перед сном и входя в город, что-то там, представляя себе, какие башни и прочее. То есть вот как бы засыпаю, мне это как бы налаживает сон почему-то. Но я не успеваю выйти оттуда, понимаете? И просыпаюсь утром, я как бы даже иногда и думаю, я же не вышла еще оттуда, и проделываю это все заново, чтобы когда все-таки выйти. Когда вы заходите в волшебный город, вы налаживаете мир самой собой. И поэтому и сны ваши будут хорошими, и спать вы будете спокойнее. Не волнуйтесь, ваше бессознательное само за вас закончит это путешествие. Когда вам не нужно будет засыпать, и будет что-то очень важное для вас в этих программах, вы их прекрасно прослушаете и вспомните. Ну, на худой конец. Да, я думаю, что сейчас такая супер техника, как магнитофончик, который можно поставить там рядом с приемником или подключить к нему, является доступной для всех. Ну уж если вы так волнуетесь, просто запишите. Хорошо, потому что, ну, к сожалению, очень часто мы этих программ, естественно, повторять не сможем. Только помните, пожалуйста, что вот таким ассоциативным путем навязывать ведь можно человеку не только хорошее, но и плохое. Ведь навязывать ему можно в том числе и то, что ему совсем не нужно. Ведь с помощью вот этого самого нового гипноза, работающего на наших ассоциациях, работает вся реклама, да, пытающаяся превратить смысл жизни во что-то такое, что легко купить. И мы все время, покупая все новые и новые вещи, под гипнозом этой рекламы, все время оказываемся у некого разбитого смыслового, как мне кажется, внутреннего человеческого корыта. И музыкой, как мы тоже уже говорили, можно навязать очень и очень разные вещи. Вот, например, я хочу привести две музыкальные мелодии, чтобы вы смогли почувствовать, насколько разное настроение можно вызывать очень схожим внутренне и, по сути своей, гипнотическим ритмом. Ведь ритм, ритм слов, интонация – это и есть то, что позволяет гипнозу обходить все наши защиты. И вот, скажем, как это делает невесело, на мой взгляд, Том Вейтс, описывая мрачный пейзаж глиняных полей, полей, где добывается гончарная глина. Give you a bargain from the edge of a maniac's dream. The buys a black widow spider with a riddle in his yarn that's clinging to the furrow of a blind man's brow. And I'll start talking from the brim of a thimble full of whiskey on a train through the Bronx. It'll take you just as far as the empty of a bottle to the highway of a scar that stretched across the blacktop of my cheek like that, and then ducks beneath the brim of a fugitive's habit. You'll learn why liquor makes a stool pigeon right on every face that ever left his shadow down on St. Mark's Place. Hell, I'd double cross my mother for what's whiskey that they paid, and So an early bird says nightsticks on the hit parade. And he ain't got a prayer, there's a number. You'll track him down like a dog. But he's a tough customer you're getting in this trade. Cause the nightstick's heart pumps lemonade. And whiskey keeps a blind man talking all right. And I'm the only one who knows just where he stayed last night. He was in a wrecking yard, in a switchblade store, in a wheelbarrow with nothing but revenge to keep him warm. And a half a million dollars in unmarked bills was a nightstick's blanket in a February chill. And the buzzer... Серебряные нити. Не хочу долго вас мучить гипнозом гончарных полей, однако, прежде чем ответить еще на пару вопросов, хочу сказать, что вопросы про волшебный город важны еще вот в одном каком для меня качестве. Вы знаете, когда-то давно люди верили, что мир плоский. Во всяком случае, так им говорили авторитеты того времени. Поэтому свои карты, свой мир люди строили на основании вот этого ограничения в плоскости. И если мы будем довольствоваться определением гипноза только как сна, то поместим себя в своего рода плоский мир. И этот наш мир может стать опять объемным, если мы, на некоторое время отстранившись, поймем, что гипнотические явления, в том смысле, о котором я говорил, окружают нас повсюду. Даже тогда, когда ни о каких трансах музыкальных или запаховых речь не идет. Ну, например, вот человек говорит: «Я бедняк», помните, говорили мне? Или говорит себе: «Я человек-катастрофа, у меня ничего не получится, я неудачник». Тем не менее... На самом деле, к своему возрасту он добился в своей жизни в любом случае огромного количества разных успехов, да? Он прекрасно знает, как ходить, как разговаривать, не знаю, как ехать на метро, как есть и где покупать продукты. И более того, он делает все это довольно успешно. Очень часто при этом же он успешно воспитывает своих детей, успешно работает, успешно учится. И если вдуматься, он набрал огромное количество сокровищ, разных всяких, которые он просто не ценит, потому что когда-то он принял на себя от кого-то, возможно, под гипнозом своих родителей, мамы или папы, возможно, под гипнозом коллег, возможно, под гипнозом первых неудачных романов, некую концепцию, систему убеждений. Например, о том, что он неудачник или что он ходячая катастрофа. В результате он живет как под гипнозом. Он составляет себе карту мира, который является абсолютно плоским. И такие путешествия, как путешествие в волшебный город, другой гипноз иногда позволяет разбить эту карту и позволяет почувствовать, что существуют совершенно иные возможности для самореализации в этом мире, существуют другие неплоские карты Вселенной. Мне просто очень хотелось, чтобы было понятно, что сегодня мы имеем в виду под словом гипноз. Это внушение, которая может возникнуть в любом виде общения, если я использую определенные интонации, определенное настроение, определенный ритм для того, чтобы обойти вашу защиту, обратиться к тому сразу непосредственно, к той реальности, которая есть внутри, обратиться сразу и непосредственно к вашему волшебному городу. Простите, что я сегодня, наверное, слишком много говорю. Надежда, доброй ночи. Доброй ночи. Я боюсь, что ваш вопрос последний, поскольку будьте у нас любезны, уже... у меня очень серьезный вопрос. Угу, мы слушаем вас. У меня произошел в феврале месяце очень сильный стресс. Я почувствовала такое состояние, как будто бы оголенный провод бьет. И вот в течение этого времени я теряю вес, около 20 килограмм уже потеряла. Все, что не делаю, мне ничего не помогает снять это состояние. понимаете, я хотела бы вас узнать, у вас узнать, каким, какой формы гипноза, может быть, это снять состояние. Мне прописали, вот я второй день пью коаксил, но это мне практически тоже пока не помогает. Луиза Хей, я посмотрела ее рекомендации, какие предложения говорить, тоже проговариваю, тоже не помогает. Наверное, более сильное что-то нужно. Помогите мне, пожалуйста. И, может быть, даже порекомендуете какую-то клинику или врача какого-то. Какой-то телефон дадите. Потому что я погибаю. Вы знаете, вот, Надежда, к сожалению, рекламой клиник или врачей мы совсем никак не можем заниматься. Однако я думаю, что в действительности вам важна не форма, не имя врача, не форма работы, а вам важна на самом деле практически любая работа со своим воображением, со своими внутренними пространствами. Поскольку у нас внутри всегда есть резерв преодоления стресса. И этот наш резерв, на самом деле, не так важно, как называется практика. Аутогенная тренировка, медитации, новый гипноз. Я не думаю, что вам поможет гипноз классический, поскольку и сам я не очень большой сторонник попыток навязать что-либо во сне. А вот любые формы работы в состояниях транса, а мы, в общем, по большей части, да, вот во время наших тренингов именно этим и занимаемся, потихонечку вам будут помогать. Поэтому участвуйте с нами в тренингах, и я думаю, что ваше состояние начнет облегчаться и облегчаться. Я не думаю, честно говоря, но я очень поверхностно в вопросе, есть эта информация, что вам поможет коаксил. А коаксил – это такой сейчас стандартный такой, такая стандартная пропись. Тебе плохо, на тебе коаксил. К сожалению, мне кажется, что нужны немножко другие препараты, и тоже не могу обсуждать в этом эфире, поэтому давайте начнем со следующего. Вы попробуете поделать пару недель наши тренинги, позвоните, а мы с вами, если чуточку ваше состояние начнет сдвигаться, то мы дальше с вами решим, как предпринимать шаги, когда вы позвоните в нашу редакцию. Во всяком случае, гипноз – это что-то, что существует над словами. Иногда, как я надеюсь, это бывает даже слишком замечательно для слов, о чем и поет Бобби Шорт. Я был рад услышать вас после почти трехнедельного перерыва. Помните, что мы вас очень любим. Послушайте песенку Бобби Шорта, которая называется «Это слишком замечательно для слов». И мы прощаемся до пятницы. А в пятницу мы будем иметь возможность продолжить наш разговор о гипнозе. Готовьте свои вопросы. You're just too marvelous, too marvelous. For words like glorious, glamorous, and that'll stand by, amorous. It's just too wonderful. I'll never find the words that say enough. Tell enough, I mean, they're just not swell enough. You're just too much, and oh,